Джонни, ауе, или назад в СССР. Глава 1. Женька, Женька, очнись. Ну, пожалуйста, Джон. Меня качало. Перед закрытыми глазами проплывали мыльные пузыри. Море было ласковым и теплым. Оно обнимало, обволакивало. Но чужой плаксивый голос раздражал. Я выплывал из тумана небытия нехотя. Почувствовав боль от ударов по щекам, я скривился, меня затошнило. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Мишку и понял, что бил меня он. Сейчас как в бу. Попытался высказать я чужую мысль, но вдох не получился. Меня вдруг вывернуло и изо рта и носа фонтанами вылетела морская вода. Мишка ловко увернулся, а мне стало смешно, но хотелось блевать. Однако, почему-то не было сил перевернуться на бок. Я заскреб руками по песку, задергался, сгибаясь в животе. Чьи-то мальчишеские руки дернули меня за плечи, и я завалился на бок, изливая из себя остатки Тихого океана, едва не принявшего меня в свои глубины навсегда. Фу, бля, наконец проговорил я, облегченно уткнувшись лицом в песок. Лежа на левом боку, я выплевывал из себя последнюю воду, песчинки, попавшие в рот, и пытался понять под Мишкины всхлипывания. Кто я? Где я? То, что это мой родной город Владивосток, понятно. Но я-то что здесь делаю? Ведь уехал из него лет как 20 назад, а сейчас должен был находиться в городе-герое Москва. Что, выдавил из себя я, случилось, ты, блядь, заебал, Джон, куда ты, на куй попёрся спасатель, на куй, нашёлся, раздался грубоватый юношеский голос Славки. То, что это был Славка, я почему-то знал точно, хотя Славку этого никогда не знал. Перевернулся на спину, благо, вода из меня уже не лилась, и увидел стоявшего справа от меня мальчишку лет 15. Да, это был Славка, но я его раньше не знал. И в глаза его раньше не видел. Что случилось? Повторил я. Утонул ты, блядь. Из-под воды вытащили. Вон, Мишка и вытащил. Спасатель ты хренов. Я тонул и позвал на помощь. Раздался голос слева. Ну, не тонул, а уносило меня в море. А сил не было назад грести. Вот и позвал на помощь. Думал, пиздец мне. Унесет в море. Славка поплыл. Подгреб и говорит. Греби сам, меня тоже уносит. Вот и погребли. А тут ты. Тоже, оказывается, поплыл за мной. Тоже мне, спасатель, сказал и сплюнул себе под ноги Славка. Мишка успокаивающе дернул парня за руку. Хули дергаешь? Окрысился Славка и замахнулся на Мишку рукой. Пацан отскочил. Славка снова сплюнул. Тебя волной накрыло. И меня. Я пока барахтался, тебя нащупал. Ногу твою. Вот и вытянул из водоворота. Чуть палец тебе на ноге не открутил. Не болит? Организм подсказал, что ступня правой ноги действительно сильно болит. Поднял ногу и посмотрел на распухший большой палец. Хрена себе ты меня спас. Ты же мне палец вывихнул. Как я сейчас домой пойду? А как бы ты с нормальным пальцем шел? Рассмеялся кто-то еще. Голос был наглый и тоже знакомый. Синий утопленный Джон шел по пляжу вон. Не воняй, грек, оборвал его Славка. Сам-то зассал плыть. А оно мне надо, фыркнул тот. Зассал, так и не воняй, пока не получил. Джон, хоть и слабак, а не зассал, а ты, пошел на куй, да че ты, славян, деловой, я скосил взгляд еще правее и наконец увидел нарывающегося на пиздюлину Валерку, награда нашла героя, Славка вдруг резко дернулся в сторону грека, выбросив кулак, и раздался хруст стукнувшихся друг о дружку челюстей, бля-я-я, мудак, взвыл Валерка и кинулся с кулаками на Славку, тот не сдвигаясь с места выбросил еще пару ударов, попав точно в голову набегавшего, и грек, заскулив, отскочил в сторону. «Пошел на куй», — спокойно сказал Славка. «Увижу во дворе, отпизжу». Матерщинные излишества сразу подтвердили возникшее вдруг предположение, что я, каким-то образом, попал в свои детские годы. Матерились мальчишки, когда я учился в школе, все поголовно. Даже и не матерились вовсе, а разговаривали матом. Хотя мои родители дома так разговаривать себе не позволяли. И от кого, спрашивается, набрался, улица. Да, я шевельнулся, делая попытку привстать, и это у меня получилось. Заодно мне удалось разглядеть свое щуплое, да безобразие, тельце. Искоса глянув на других мальцов, я понял, что мое тело самое худосочное. «Сможешь идти?» – спросил Славка. «Нормально», – скривился я и огляделся вокруг. Это был скалистый берег моря. Лишь небольшой участок берега, на котором мы расположились, отличался от остального песком. Справа и слева на берегу и в море лежали большие и малые каменные глыбы. За кромкой пляжа метрах в 30 возвышались крутые скалы, уходившие вверх метров на 100. В ложбине между скал метров с 10 стекал небольшой водопад. «Обувайся и пошли, темнеет уже». Тут я заметил, что солнце уже давно скрылось за сопкой, и на пляж легла плотная тень, густеющая на глазах. Кое-где любители ночной купалки разожгли сильнее костры. Из гаражей тянуло варевом и дымом. Меня передернуло, то ли от вспомнившихся объятий моря, то ли от холодного ветра. Найдя свою одежду и кеды, обулся и, взяв рубашку и треники, свернув их в сигару, выпрямился. Славка и Мишка тоже обулись и собрали вещи. У Славки были ласты, маска и трубка. Мы такой амуниции не имели. Я вспомнил, что Женьке, то есть мне, стукнуло всего лишь 12 лет, и жил он со своей матерью и старшим братом в доме у моря. По темноте возвращаться с пляжа бухты Тихой было то еще приключение. Мало того, что мы шли по большим и не очень большим камням, так кое-где приходилось передвигаться козьей тропой шириной не более 30 сантиметров, прижимаясь спиной к скале. Наконец мы дошли до дамбы насосной станции, подающей морскую воду для охлаждения турбин ТЭЦ-2, от которой шла обычная грунтовая дорога. Тут мы всегда надевали одежду, что и сделали, кое-как отжав плавки. Впереди маячила фигура Валерки Грека, кривящего нам рожи. Он был нормальным пацаном, старше нас с Мишкой на год, но учились мы вместе в одном классе. Просто Грек вел себя слишком задиристо даже со Славкой, который был старше него на 2 года и, естественно, время от времени получал пиздюли. Вот же блин, подумал я, разучился ведь уже материться, а здесь придется. Я находился в полном ухуе и рассуждать критически пока не мог категорически. События обрушились на меня лавинообразно, и ни о чем думать, кроме того, что я едва не утонул, все еще ощущая горечь морской воды во рту и болевые ощущения в легких, я не мог. А то, что я, это вовсе и не я, меня, почему-то, совсем не волновало. Женька, то есть я, жил во 2-м подъезде, Валерка в 3-м, Мишка в 4-м, Славка в 5-м. Так по домам по очереди и разошлись. Поднявшись на 2-й этаж, я нажал на ручку замка, дверь распахнулась и я вошел. Пахло супом. «Это я, мам», — сипло проскрипело мое горло. «Женька опять простыл, сколько я тебе раз говорила. Береги горло. В школу скоро, я ты снова заболеешь. С твоими легкими». 4-й класс еле вытянул. Из кухни вышла очень невысокая женщина в домашнем ситцевом халате, с кучеряшками крашеных каштановых волос на голове, курносая, круглолицая. Увидев меня, она резко замолкла. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — сказал Женька. «Ты сам не свой. Перекупался?» «Перекупался», — вздохнул я и вздрогнул всем телом от озноба. «Иди в ванную, погрейся». Я кивнул головой и двинулся мимо матери в сторону кухни. Ванная комната была рядом, через туалет. «Санузел раздельный», — отметил я. Открыв оба крана и отрегулировав теплоту воды, не стал дожидаться наполнения емкости, а прямо в одежде залез и подставил ступни ног под струю воды. Большой палец правой ноги обожгло резкой болью. «Нельзя его под горячую воду», — подумал я и, согнувшись, стал ощупывать опухоль. Болело не сильно, перелома нет. Это я понял еще когда шел домой. «Домой», — вспыхнула мысль. «Какой, к черту, домой? Какой дом? В какой год-то? Что со мной? Где я? Кто я? Может, если напрячься, можно вернуться? Как напрячься? Что, блять, напрягать? Какой год? Можно было догадаться по лампочке, закрытой стеклянным плафоном, прикрученным к стене. Такое освещение было у нас в году это к 70-м. Стены, без кафеля, наполовину покрашенные коричневой масляной краской. Далее до потолка и неоном красовалась побелка. БРРР, какое убожество. Ванна чугунная, полутораметровая и совершенно новая, блестящая белой эмалью. Лейка душа лежала на смесителе, призывно блестя хромом. Переключив подачу воды на душ, я смочил рубашку и трико водой, положил лейку и намылил одежду и прямо на себе стал тереть ее щеткой. Вода сразу стала грязной. Постиравшись и помывшись, мне не захотелось нежиться в воде, так как воспалившийся палец в горячей воде дергало пульсирующей болью. Я обмотался полотенцем и, прихрамывая, вышел из ванной. «Ты чего хромаешь?» — спросила мать и, опустив глаза вниз, всплеснула руками. Шуму было столько, что я напрочь забыл обо всех своих проблемах. Эта маленькая женщина уложила меня на диван, ощупала палец, намазала его какой-то едко пахнущей мазью и забинтовала, обещав завтра же сделать рентген у своей знакомой в травмпункте. Откровенно говоря, мне после всех ее манипуляций не поплохело, а, наоборот, полегчало. По крайней мере, пульсирующая боль перешла в простую, не очень сильно ноющую. «Что за шум?» Вдруг раздался мужской голос. «Мама, я же занимаюсь. Нельзя ли потише?» В дверном проеме стоял высокий парень в роговых очках с пышной густой, всклокоченной явно не от сидения за столом, шевелюрой. Женька палец сломал на ноге, почти выкрикнула Женькина мать. «Нифиг на водопад купаться ходить, все им дам бы мало, там не только пальцы, и ноги переломает. Скажи ему, так говорила уже, на водопаде купались?» Я кивнул. «Ты ему ремня всыпь», хохотнул брательник. «Я-то так просто сказал, и угадал». Мать схватилась за ремень, висевший на гвоздике, вбитом в дверной обналичник. «Ух ты!» – удивился я. «А инструмент-то используется часто, раз ему особое место выделено. Это я уже возле дома споткнулся и об лестницу ударился. Там ступеньки поломанные, арматура торчит. Сама ведь знаешь, телевидение приезжало даже». «Точно!» – всплеснула руками мать. «Только школу сдали, а ступеньки уже рассыпались. Как детишкам ходить? Поубиваются ведь. И на водопад ты мне сама разрешила. Забыла, что ли?» Мать задумалась. «Я вчера сказал, что тетя Света с Наташкой своей сегодня идут купаться на водопад. Ты и отпустила с ними. Помнишь, я плел, что не попадя. Про соседку, которую видел на море, и плохую память матери я вспомнил вовремя. Мать все забывала на второй день, а вот Женькина память служила мне безотказно и добросовестно. Не помню», — сокрушенно проговорила мать. «Смотри мне, если соврал. Я у тети Светы завтра обязательно спрошу. Мы с ней точно на море пойдем». «Ага, и они до темноты купались?» — съехидничал брат Сашка. «Не до темноты, они раньше ушли. Пацаны с нашего дома пришли. Славка, Мишка. Вот я и остался с ними. Я уже взял себя в руки и смотрел на этот мир своими глазами. Ну ремень, и что? Ну старший брательник, и что? А ты, Саша, скрытый садист, да?» — спросил я его. «Почему это?» — несколько удивился он, в целом не считая меня за субъект дискуссии. «Ну, как? Просишь маму дать мне ремня. Ты будешь смотреть, как она меня лупит. Ты получаешь от этого удовольствие, удовлетворение, интересно какое, моральное или физическое. Ты охренел?» — замахнулся на меня брат, но руку не опустил. «Ты что такое говоришь, Женя? Какое удовлетворение?» — вскричала мать. «А что он всегда? Дай ему ремня, дай ремня». И ведь это он гвоздик в белый ремень повесил, вспомнил я. Брат с матерью переглянулись. Женщина стояла, недоуменно хлопая ресницами. Брат, разинув рот: «Ну, подойдешь ты еще ко мне», — сказал он и ушел в свою комнату, плотно прикрыв дверь. Женька с матерью жил в большой комнате, а брат Сашка, который уже был студентом третьего курса, в комнате чуть поменьше, но отдельной. Он когда-то не хотел жить с матерью и Женькой, и, ради получения комнаты в общежитии, выписался из этой квартиры. Однако, пожив в общаге первый курс, присытился свободой и вернулся под мамино крылышко, выселив из своей комнаты Женьку, уже почувствовавшего прелесть отдельного кабинета. Оттого братья ладить перестали, а раньше жили очень дружно. «Квартирный вопрос, однако. Зря ты так, Женя, он любит тебя». «Да ну вас», — махнул Женька рукой и пошел в туалет, где закрывался часто, сидя на унитазе и перечитывая журналы «Вокруг света». «Ты снова там до утра засядешь?» — встрепенулась мать. «Ужинать будешь?» «Буду», — обиженно буркнул Женька. «Что, опять суп из пакетиков? Я только что, между прочим, с работы пришла», — обиделась мать. «Это вы тут бездельничали весь день, а мать горбатится на заводе, между прочим». Я покраснел от стыда и скрылся в туалете. «Во, бля, попал», — подумал я, усаживаясь на фанерный стульчак, выпиленный и покрашенный белой краской. «Кстати, Сашкой, дурдом, нафиг, и за что мне такое наказание? Чем я провинился, что меня на исправиловку кинули в шестую палату?» Взяв самый свежий журнал, я увидел его обложки, цифры 1972 и надпись «Май». То, что на дворе лето, ничего не значило. Свежий журнал, конечно же, у брата в комнате. Значит, это 1972 или, на крайняк, 73-й год. Не успел еще журнал хоть как-то растрепаться. «Вот это номер», — сказал я, не имея в виду выпавший у меня из рук журнал «Вокруг света». Полистав журнал, не задержавшись, впрочем, ни на одной публикации, взгляд скользил по тексту и картинкам, а мысли были слишком далеко, я вышел и, помыв руки, прошел на кухню. Матери на кухне не было. На столе стояла тарелка супа с макаронными изделиями типа «Звездочка». Поковыряв в тарелке ложкой, нырнул в холодильник и выудил оттуда масленку со сливочным маслом. Отрезав себе 3 ломтя обычного хлеба, намазал их маслом и, в прикуску, слопал тарелку супа. Налил себе еще, съел, но остался голодным. В кастрюльке супа оставалось на 1 порцию. Брат, скорее всего, еще не ужинал. Так-а-ка, налил в большую кружку кипятка из чайника, плеснул туда вчерашние заварки, насыпал 4 ложки сахара, резанул еще хлеба. Да, на 1 мамкину зарплату не разгуляешься. И угораздило мне попасть в неполную семью, подумал я. Про своего отца Женька ничего не знал, но его он никогда не видел. Однако знал, что и алименты от него мать не получала. Паническая атака нахлынула на меня, и я заметался по кухне, бесцельно открывая и закрывая дверки настенных шкафов, сделанных, кстати, Сашкой, и холодильника. Мать застала меня, когда я уже в 10-й раз открыл его, заглянул вовнутрь и снова закрыл. Холодильник был новый и назывался «Бирюса». «Ты чего?» – спросила мать. «Радио слушаю», – сказал я, только сейчас заметив, что стационарная радиоточка вещает об успехах наших спортсменов на Мюнхенской летней Олимпиаде. У СССР уже 32 золотые, 20 серебряных и 10 бронзовых медалей, проговорил диктор. Ты, вроде, никогда спортом не увлекался, Женя, а надо бы, вон какой худенький. Наверное, в школе и во дворе все бьют, я фыркнул, но потом понял, что зря. Женькино естество и память подтверждали слова матери. Я посмотрел на свои без грамма мышечной массы руки, а потом на перекладину кухонной дверной коробки, со стороны коридора имевшей удобную полочку. За эту полочку хватался пальцами старший брат, когда подтягивался. Я подошел к двери. Глава 2. Мать непонимающе посмотрела на меня и отшагнула назад в коридор. Я вошел в проем, развернулся и, подпрыгнув, попытался вцепиться пальцами рук в импровизированный турник. Однако больная нога не позволила оттолкнуться со всей силы. Правая нога предательски подломилась, пальцы царапнули полочку. Я ударился вывихнутым пальцем об пол и от болевого шока потерял сознание. Я пришел в себя минут через 5. Дома нашелся на шатырь. Болела не только нога, но и голова, которая на ощупь оказалась перебинтованной. «Ну, ты даешь, брат», — настороженно хмыкнул Сашка-брательник. «Зачем же мать пугать? Она у нас одна. Это нас с тобой много, а она одна. Не болтай», — резко оборвала его мать. «Иди уже к себе. Ну, вот, то. Помоги, Саша, а то. Иди уже к себе. Хватит», — крикнула мать. «Вы мне уже все нервы вымотали. Один, то ногу, то шею себе свернуть намерен. Друга издевается». Она всхлипнула. «Все-все-все. Ухожу, ухожу, ухожу». И Санька, пятясь задом, выполз из нашей с матерью комнаты. Я лежал на своем диване. Голова болела, нога сильно болела. Анальгину бы, мам, а лучше Китанова. Чего? Какого Китанова? Выдумал, тоже мне. Анальгин принесу. Что болит? Все, сказал я и заплакал. Ты что, Женечка? Я, услышав это ее, Женечка, взвыл и заревел в полный голос. Нервы не выдержали. Я 100 лет так не плакал. Рыдания перемежались воем и почему-то словами. Ай-яй-яй, я захлебывался соплями и слезами. Мать тоже плакала, но скорее всего потому, что не понимала, по какой причине плачу я. Сашка пытался нас вразумить, но я не то, что не слышал его, а просто не понимал его. Я вообще ничего не понимал. Голова разболелась так, что казалось, лопнут глаза. Потом во мне что-то щелкнуло, и я начал успокаиваться. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Давно я так не плакал. Лет эдак 20, а то и больше. 60 лет мужику, а разревелся как 10-летка, подумалось мне. Я открыл глаза и увидел перед собой 40-летнюю женщину. Осознав, что это моя теперешняя мать, я представил себя, которого видел в зеркале ванной комнаты, и все вспомнил. У меня даже боль прошла. Вспомнил, что я теперь снова 12-летний пацан, который сегодня едва не утонул. А может и утонул, малец-то, подумал я. Его душа или сознание в теле не чувствовалось. Ни разу ничего не шевельнулось ни в душе, ни в мозгах. А я, значит, каким-то образом из своего настоящего 2020 года перенесся сюда, в 1970. Какой, все-таки, значит, 73-й раз в памяти Женьки всплыло, что ему, то есть мне, 12 лет. Вот так-то, снова в школу, мать ее. Все, мам, дай анальгину, сказал я грубоватым тоном. Прошла истерика. Да, удивилась мать, вытирая слезы фартуком, и поспешила к раскрытому секретеру, где на откинутой дверке лежала коробка с лекарствами. Шустрый ты, как вода в унитазе, пробормотал Сашка и вышел из комнаты, привкнув за собой дверь. Голова, как ни странно, прошла быстро, то ли таблетка подействовала, то ли нервы успокоились, а вот нога заснуть не давала долго. Да, наверное, и не заснул бы я все равно. Боль, наоборот, помогала не сойти с ума, отвлекая меня от одной и той же мысли. За что, Господи, за что, не нужна мне была вторая жизнь заново. Я и эту жизнь неплохо прожил и доживал себе в полном здравии и в трезвом уме. Никакие болячки особо не тревожили. Жил себе в удовольствии, имея в Москве собственную спортивную школу с собственным спортивным залом в бизнес-центре «Европейский». Сам тренировался и тренировал своих инструкторов. Вспоминая, сколько труда и лет я потратил на достижение того уровня мастерства, которого я достиг, я волей-неволей скрежетал зубами. Зал тоже жалко, но и хрен с ним. Не в форме дело, дело в содержании. По завещанию недвижимость отходила сыну, а он точно распорядится как положено. Продолжатель дела моей жизни имелся и хоть это успокаивало. Но то, что я тут возродился в теле 12-летнего мальчишки в состоянии абсолютного дрыща, это меня вгоняло в депрессию и вызывало зубовный скрежет. Посвятить боевому искусству всю жизнь и теперь остаться у разбитого корыта? За что, Господи, снова возопил я. Больно, да? Спросила мать жалостливо. Да не, повернулся неловко. Спи, мам. Мало того, я полжизни посвятил освоению письма акварелью. Когда обучался в Японии боевому искусству Сирендзюка Кэмпа, брал уроки живописи у мастера Абета Шиюки. И потом, приезжая на семинары или на соревнования, обязательно навещал мастера акварели и впитывал его технику работы кистью, словно бумага разноцветную влагу. И где все это сейчас, мальчишка даже писать толком не умеет. Я видел его записку, написанную для матери. А ведь я в последнее время только и жил акварелью. Это была моя последняя отдушина. Силы иссякали. Тело отказывалось работать, как раньше, как я его не нагружал. Стали болеть суставы и сухожилия. Сбоило сердце. Спорт уже не радовал, а вот рисование, да. Абета Шиюки тоже приезжал в Москву и смотрел мои работы. Как все порядочные японцы, он работы хвалил, а некоторые акварели даже взял с собой в галерею, где выставлялись его ученики, хотя я не был его настоящим учеником. Поэтому его просьба отдать ему несколько моих рисунков для меня была особо ценна. А теперь что, начинать все с самого начала? Да не хочу я ничего, ни молодого тела, ни второй жизни, ни молодых девок, ни чужих, блять, родственников. На-кай они мне, ведь у этого Женьки и бабушка с дедушкой имелись, и сестры с братьями двоюродные. Мне и мои-то родственники совсем не нужны были. Кто-то по жизни не нравился, а кто-то давно умер. И как бы я с ним общался, с умершими, постоянно думая об этом. Я же сам их многих хоронил. Помню их, лежащих в гробах с вымороженными лицами. Да ну, нафиг, меня бы сны ужасов замучили бы. Мне и так долгое время ужасы снились, связанные с бабушкиным домом в деревне. Что там в нем могила и деда, и бабушки? БРРР, оно мне надо, бередить память, ее же если разбередить, можно и с ума сойти. Мало ли что там за 60 лет произошло, многое и вспоминать не хочется. Короче, я ночь не спал, ворочился, на спине лежал, пытался медитировать, но ничего не получилось. Вскоре рассвело, зашевелилась мать, а я понял, что нога у меня и не болит, то есть совсем не болит. Даже подергивания за большой палец никаких неприятных ощущений не вызвали. Даже подергал за левый палец, на всякий случай. Но перепутать было невозможно, ведь забинтованной была одна нога. Ну и голова еще. На ней, как говорила мать, была большая ссадина. Это я, оказывается, головой об угол стола зацепился. Ссадина и шишка. Была шишка и шишки я под бинтами тоже не нащупал. Ты что там прыгаешь? Проснулся что ли? Сонно проговорила мать. Нее берет тебя. Поспать хотела. Тебе же на работу, удивился я. В травмпункт с тобой пойдем. Я для работы справку возьму. Спи, давай. Я не стал говорить матери, что у меня ничего не болит и затихарился, чтобы дать ей выспаться. Сам же наморщил ум, пытаясь понять, как так все у меня махом прошло. Но ум, уставший за ночь, не выдержал дополнительной нагрузки и отключился. Я наконец-то уснул. Проснулся я к обеду. Солнце лупило во все распахнутое окно. Воробьи чирикали так, что закладывало уши. Расплодились они за лето словно саранча и были такие же наглые. Не боялись залетать даже в открытые окна. Август сподобился жаркий, и мы просушивали квартиру и сопревшие от туманов, стоявших два летних месяца, вещи. Стоп, напрягся я. К Какие, нахрен, мы? Я-то тут при чем? Это Женька с матерью и братом тут во Владивостоке прели и жабры отращивали, а я-то нет. Я прекрасно провел лето в Подмосковье и Крыму. К Лехе Калачеву в Анапу заезжал. Инжир и хурму его пробовал. Петуха его сожрали. Орал сильно по утрам. Соседи и жену Лехину будил. Как-то так, как самочувствие? Спросила заглянувшая в комнату Женькина мать. Получше, вроде. Голова совсем не болит. Можно разбинтовать. Я тебе разбинтую, вскинулась женщина, рассчитывающая на больничный. Я мысленно усмехнулся. Солнца в 70-е владивостокцам сильно не хватало. Вот Женькина мать и думала урвать пяток солнечных дней. Ты скажи, что головой еще ударился, когда споткнулся. Хорошо. Я пожал плечами. Хорошо. Я ей шинку пожарила. Иди умывайся, завтракай, да поедем. В травмпункте осмотрели сначала голову, оценив рассечение как травму легкой тяжести, но я удачно сымитировал легкое сотрясение, благо, что солнце так било в окна, что слезливость возникала сама собой. Ну, а зрачки расфокусировать я мог еще с детства. С моего, бля, детства, если что, а не с Женькиного. С пальцем получился казус. Опухоль почти совсем сошла, но гематома осталась. Видимо, Мишка вместе со связками порвал мне капилляры, но ни вывиха, ни, тем паче, перелома, рентген не показал. Ну и слава богу, я и добрался-то вполне сносно, почти не хромая. Мать даже было заволновалась, что останется без больничного. Но из травмпункта мы вышли веселые оба. По просьбе матери ногу мне все-таки загипсовали. «Дома посидишь», — назидательно сказала мать. «Нечего по улицам бегать. Через неделю в школу. Хрена себе у нее логика», — подумал я. «Пацану бы погулять последние денечки. А она, дома посидишь. Хотя, по боку мне это лето. Я же говорю, наотдыхался я уже по самые гланды. Тошнит уже от этого солнца. Я и вздохнул-то лишь недавно, как чуть-чуть похолодало в Москве. А тут снова жара и снова море. Да еще такое хилое тело в таком волнительном море. Нахер, нахер. Пацану еще в бассейне учиться плавать надо, а его уже одного на море отпускают. А селенок совсем нет в этом худосочном теле. Ни селенок, ни жиринки, чтобы на воде держало. Плавает пацан, как топор, а друга спасать поплыл. Смело, да, но глупо. Мишка, тот покрепче будет и то, едва ласты не склеил. Славка тоже едва выплыл. Что ж там за море такое? На бухте Тихой я в своей жизни никогда не купался, других мест хватало во Владивостоке, и повадки здешнего моря не знал. Да, вот же попал, так я думал, пока мы ехали назад домой на автобусе номер 27, а мать все говорила и говорила, про то, как по магазинам походить надо. За лето, дескать, вымахал и вырос из рубашек и штанов, да и обувь менять надо, тетрадки купить. И как же я с тобой по магазинам прыгать с гипсом буду? Недовольно спросил я. Под гипсом уже чесалась. Женщина поморгала ресницами. А ты только сегодня и завтра походишь, чтобы тетя Нина увидела, что с работы моей, во дворе посидишь, а потом снимем. Я криво ухмыльнулся, вспомнив. Гипс снимают, клиент уезжает. Мне было хреново, от слова совсем хреново, от унылых городских пейзажей за пыльным окном автобуса и каруса тошнило, рвало на родину, как говорится, и не потому, что город смотрелся убого, а просто потому, что я не хотел тут жить, ни в этом городе, ни в каком другом, в этом времени я не хотел жить, не хотелось в принципе жить, померла, так померла, вдруг подумал я, принимая решение, приду домой и повешусь, не хочу тут жить и не буду, вроде, как на душе полегчало, но остаток поездки я так и смотрел в настоящее прошлое с оптимизмом покойника. Погода какая хорошая, радовалась нежданному отпуску Женькина мать. Я продолжал хмуриться. «Мам, а почему у нас телевизора нет?» – спросил я и понял, что сморозил чушь. Мать покраснела, так как на нас сразу обратили внимание рядом стоящие пассажиры. «Ну, это, купим, сынок». Она залилась краской стыда еще больше. «Вот зарплату получу и купим». На женщину больно было смотреть, так ей было стыдно, что у них в семье нет телевизора, а мне стало стыдно из-за своей тупости. Взял и расстроил неповинную в моем плохом настроении женщину. «Исправляй, блять, придурок», — подумал я, лихорадочно ища аргументы в ее защиту. Придумал. «Хватит уже на цветной копить, мам, хороших в продаже нет, а мультики смотреть хочется». Я посмотрел снизу вверх на мать, а женщина посмотрела на меня и грустно улыбнулась. «Купим, купим, сынок, конечно купим», — подумал я. А еще подумал, что вешаться, с какой ни посмотри стороны, было самым последним делом. Во-первых, грех ляжет все равно на меня. Во-вторых, Женькина мать, скорее всего, такой смерти своего сына не переживет, а это мой грех усугубит. А в-третьих, может, меня и послал сюда Бог, чтобы я помог именно этой женщине и именно этому пацану, а заодно чтобы я доказал, что в той своей предыдущей жизни я действительно приблизился к состоянию покоя. Где тот покой, о котором я говорил своим ученикам? Где он сейчас у меня? Легко находиться в покое, когда выстроил замок из материального благосостояния. А ты вот попробуй сейчас. Я снова огляделся, улыбнулся стоящим рядом со мной хмурым людям, улыбнулся матери, продолжавшей испуганно смотреть на меня и прищурившись от яркого послеполуденного солнца, снова посмотрел через пыльное стекло. Медленно и глубоко вздохнув, я сконцентрировал внимание на нижнем дантяне и начал, напрягая низ живота и толкая вверх диафрагму, бесшумно выдыхать. Сделав 8 вдохов и выдохов, я успокоился и почувствовал приток тепла в животе напротив пупка. Считается, что в нижнем дантяне один термин «дантянь», используемый сам по себе, обычно относится к нижнему дантяню, который считается основой укорененного положения, заземления, дыхания и осознания тела в китайском и других боевых искусствах, включая цигун. Нижний дантянь был описан как подобный корню древа жизни. Нижний дантянь – основа всей жизни тела, разума, энергии жизни, самосохранения, способности к самовосстановлению, эмоций с базовым страхом, боязнью жизни в качестве основы. Из 3 энергетических центров хранится изначальная человеческая сущность цзин, концентрируется и накапливается сила, называемая внутренней энергией. Я не был мастером цигун и не творил чудеса концентрации, но в практике единоборств без концентрации внимания в нижнем дантяне, техника разламывания предметов, тамэсивари, получалось значительно хуже, если вообще получалось. Да и успокаивался я лучше, если сконцентрирую внимание на хара-2. В медицинской традиции Японии хара относится к мягкому животу, то есть области, ограниченной по вертикали нижним краем грудины и верхним краем лобка, а по бокам, нижней границей грудной клетки и передним гребнем подвздошной кости соответственно. Это соответствует той области брюшины, которая не закрыта грудной клеткой и, таким образом, более или менее совпадает с внутренними органами, а не на верхнем дантяне, располагающемся в районе лба. «Ты чего сопишь?» – спросила мать. «Спишь, что ли? Смотри, нам скоро выходить, не расклеивайся, я тебя уже не донесу сонного». Я понял, что она так пошутила, и поддержал ее вновь зарождающееся хорошее настроение. «Я еще один круг проеду, ты иди домой, а я посплю». Посмеялись. От остановки энерготехникум мы спускались к дому веселые, так как прямо на остановке купили большущий арбуз. Их продавала выносная торговая точка нашего овощного. Арбузы хранились в большой проволочно-сетчатой клетке навалом. И я обратил внимание, что пацанва из ближайшего к остановке дома номер 1 крутится рядом с сеткой, периодически приникает к ней и, пока продавщица не видит, вырезает из арбузов куски сочной мякоти. Но в конце концов она это увидела и разоралась. Пацаны разбежались. Женька вспомнил, что в том году торговал арбузами мужик, который за пару арбузов нанял тех же пацанов охранять арбузы от нашей толпы. А сейчас и у нас был шанс вкусить запретные плоды. Поняв, что у меня в голове всплывают Женькины мысли, я поморщился, вздохнул и смачно сплюнул. Мою презрительную физиономию заметил один из ребят постарше, двинулся было ко мне, увидав, что я с родительницей, показал мне кулак издали и тоже скривил страшную угрожающую рожу. Я снова сплюнул и принципиально отшагнул от матери. Та зацепилась языком с какой-то знакомой из очереди, и я вдруг оказался один. «Только заложи», – прошипел мне пацан из толпы, называемый «верхние космонавтов». Мы были с нижней космонавтов, и с ними конкурировать не могли, так как верхние космонавтов корешились с верхней сахалинской, а те в свою очередь дрались с нижней сахалинской. Были еще верхние Борисинки, нижние Борисинки. Короче, капец география. Это я за мгновение почерпнул из памяти Женьки. Сейчас я мог не только сам огрестись, но и подставить всю нашу шоблу. Сейчас, может быть, я не пострадаю, но вечером к дому придет толпа. Они выцепят или меня, или отдубасят всех, кто будет играть возле дома. «Надо мне это?» – брезгливо ответил я. «Пацан пацана не сдаст». Угрожавший удивленно посмотрел на меня, скривил губы и тоже сплюнул. Ты с какого дома? 13-го, я махнул рукой вниз к морю. Ну и вали, пока не получил. Процедил он сквозь зубы. Мать жду, развел руки я. Мамсик, брезгливо бросил мне мальчишка и вихляющей походкой двинулся к своим. Глава 3. Мать, приведя меня домой, порезав арбуз, пожарив картошки и сделав салат из капусты и помидор, переоделась в купальник и ушла с соседкой на море. Я остался дома чесать пятку сломанной у подъезда веточкой какого-то кустарника. В конце концов, не добившись нужного результата в виде физического удовлетворения, я нашел ножницы по металлу, аккуратно разрезал гипс со стороны пятки и снял. От души почесавшись, помыл ногу и завалился на диван ладогу. Нога почти не болела, но я положил ее на спинку короб, куда мы прятали подушку и простынь с одеялом. Очень удобная конструкция для пацана Охламона. Постель заправлять не надо. Лежал я на диване и размышлял, перебирая варианты дальнейшего своего развития. Делать ничего не хотелось. Спорт, честно говоря, мне и в той жизни надоел. Особенно когда для того, чтобы поддерживать хоть какую-то маломальски приличную форму, надо было впахивать ежедневно. И впахивать через боль суставов, связок и жуткое нежелание повторять и повторять давно пройденные элементарные вещи. И вот теперь надо их, эти элементарные вещи, не повторять, а разучивать заново. Было у меня такое. Голова знает, а тело не может, хотя недавно могло. Так и сейчас, но сейчас полный ноль. Полный, ни минимальной растяжки, ни минимальной силы. Однако, делать было нечего. Чтобы нормально существовать в этом мире среди мальчишек, юношей и парней, надо быть сильным. Иначе, найдется кто-нибудь, кто над тобой будет издеваться и поколачивать. В том мире, пока я не пошел на секцию самбо, я чувствовал себя не очень уверенно, особенно за пределами своей дворовой территории при встречах с гопниками, коих в городе имелось изрядное количество. К каждому кинотеатру во время детских сеансов хулиганы приходили как хищники на водопой травоядных. Они трясли детвору, как маленьких буратин, требуя стандартные 10 копеек. Трясли и меня когда-то, и я отдавал, до поры до времени. Сейчас, хоть время еще не наступило, отдавать с трудом заработанные матерью деньги мне претило. Но ведь придется. Или, если не отдавать добровольно, придется ходить битым, но все равно без денег. Тогда хулиганы отбирали все. Полежав, подумав, я со вздохом поднялся с дивана и сделал 10 приседаний, пару отжиманий от пола на кулаках, различные махи руками, подъем ног коленями к плечам, постоял в положении растяжки с опорой ноги на спинку кресла. Получалось отвратно, но получалось. А в принципе, детское тело сильно отличалось от старческого гибкостью и степенями свободы. Руки проворачивались в плечевых суставах с зажатым в кулаках полотенцем почти на ширине плеч. Ноги через боль, но тянулись. Я терпел, а они растягивались. Таких подходов за 3 часа, пока отсутствовала мать, я выполнил 8 штук, и ноги, хоть и болели, в продольном шпагате уже поднимались выше плеч, а в поперечном сильно выше пояса. Мать, увидев снятый гипс, молча вздохнула, но я ее успокоил, надев его и замотав бинтом. Мать тут же повеселела, сказала, что будет готовить тушеную картошку в чугунке и заставила меня ее чистить. Справился с поставленной задачей я быстро, ибо за годы жизни отработал этот процесс до совершенства. Вот им и озадачил свое новое тело. Тело некоторое время посопротивлялось, но на 4-й картофелине процесс чистки начал налаживаться. Обычно, я срезал шкурку спиралью, чтобы получалась непрерывистая лента. На 5-м объекте спираль получилась идеальная, и мать изумилась. «Где это ты так научился?» «У бабушки». Оказалось, что Женька 2 месяца, июнь и июль, находился в деревне. Ага, не стал вдаваться в подробности своего опыта я. К туристическому слету готовлюсь. К какому такому слету? Удивилась мать. Маленькие вы еще. В палатках жить. Подрастите еще. Селенок наберите. Ты и рюкзак-то не унесешь, турист. Женщина потрепала меня рукой по волосам. Так вот и готовлюсь. Резко что-то ты начал готовиться. Все лето, бабушка говорила, книжки читал. А тут, это он головой ударился, сказал, заглянувший на кухню брательник. Изыди, сатана, буркнул я. Сашка опешил, заморгал ресницами и раскрыл рот. Кто-кто, какой я тебе сатана? Ну, ты чего, Женька, на брата так, а чего он вечно со своими подначками и издевками? Что же ты его не урезониваешь, мам? Я ведь ему тоже брат, а он со мной, ну совсем не по-братски. Мать с братом переглянулись. Ты, точно, какой-то долбанутый стал, пробурчал Сашка. Ну, «Ты, действительно, Саш», – прошептала мать, – «ты же взрослый уже, скоро и свои, дай бог, дети появятся». «Да, что я ему сказал?» – возмутился Сашка. «Тоже мне, принцесса, слова не скажи». Я посмотрел сначала на брата, потом на мать. «Это нормально?» – спросил я. «Пацана принцессой назвать, кое-где в это время за такой базар и на перо посадили бы», – подумал я, но обострять отношения с братом не стал. Были у меня на него уже особые планы. «Хватит!» – стукнула мать ладонью по кухонному столу. «Дочищай давай картошку, вода уже закипает». В полусваренную картошку мать вывалила из сковороды слегка поджаренный лук и морковь, перемешанные с монгольской тушенкой. Тушенки было много и запах стоял сногсшибательный. Буквально через 5 минут я сыпал картошку в большую железную эмалированную тарелку и принялся за еду. «Хоть бы нас дождался», – буркнул брат, – «вместе бы поели». «Где тут есть-то втроем?» – удивился я. «Ты вообще-то всегда у себя хомячишь, то печенюшки, то булочки. Че гонишь?» – возмутился брат. «Да у тебя постоянно крошки на майке». Мать с интересом посмотрела сначала на него, потом на меня, и молча недовольно покрутила головой. «Ты, брат, что-то больно резкий стал», – начал Сашка. «Ага, ты уже вчера говорил, как вода в унитазе». Брат развел руки и вышел из кухни. «Что-то ты и впрямь разошелся, женя. А что он меня принцессой назвал, нормальный пацан ему бы за такое лицо разбил, или чего хуже, пусть извинится и перестанет дразнить, надоело». Мать посмотрела на меня, налила себе в миску картошки и села за стол. «Я поговорю с ним». «Как картошка?» Я показал большой палец на левой руке, правая работала ложкой, как карьерный конвейер. «Ну и хорошо, ешь аккуратнее, не обжигайся, не хватало еще чего». «Чего?» — удивился я. «Да, чего угодно. Невезучий ты у меня, во, как оно, оказывается, невезучий я, в смысле, Женька, а теперь уже и я, да, эту ночь сытый я спал неплохо, спланировав завтрашний день, я перестал ворочаться, уснул и проспал до первых лучей солнца, касающегося моего лица часов с 9, тяжелых штор в зале не было, а надо было бы повесить, сторона-то окон южная, как телевизор-то смотреть будем, хотя, я вспомнил, что сейчас телепрограммы начинаются вечером, а вечером солнце пряталось за сопку справа. Про телевизор матери я не напоминал, да и она не касалась этой темы. Мультики я бегал смотреть к Мишке. Он жил, как и я, на втором этаже, Валерка на пятом, а у Славки была многодетная семья. В 4-комнатной квартире они жили вдесятером. Славкина мать была матерью героиней, их семье одеждой помогал весь дом. Кроме старших сестер у Славки были младшая сестра Татьяна, моя ровесница, и братья. Им даже мы одежду отдавали, а они и не отказывались. Поэтому я ходил смотреть мультики к Мишке. Женька ходил. Меня мультики не интересовали, зато заинтересовал Мишкин отец. Он у него работал то ли радистом на пароходе, то ли радиомехаником. Я пока так и не понял, где и кем он работал, но в Мишкиной комнате на столе стояла настоящая радиостанция. Телеграфный ключ, передатчик и приемник. Женьку он особо не заинтересовал, а вот меня так очень, и не столько радиостанция меня привлекла, как куча радиодеталей, лежащих там же на столе. Красть я ничего не собирался, а собирался подружиться с Мишкиным отцом, ибо в области радиотехники имел грандиозные планы. Планы пока роились в голове, но были готовы перетечь на бумагу. Думаю, тетрадки в 12 листов мне должно хватить, хотя лучше было бы сразу начать излагать свои мысли в тетрадь листов на 48, если излагать с подробностями и описаниями проектов. В той своей прошедшей жизни я заканчивал Владивостокский политех, вернее, Дальневосточный политехнический институт, а в просторечии – ПФПИ. 5 лет я учился на электрорадиотехническом факультете, подрабатывал в лаборатории подводной робототехники, была тогда и такая – и получил соответствующую специальность. Прямо сейчас я мог собрать хоть качественный усилитель звука уровня АКА-5800, что остался у меня дома в Москве 2020 года, хотя компоновку я бы этому усилителю улучшил. По короткий путь сигнала японцы, почему-то, не подумали. Такие усилители можно клепать сотнями в год, а ценник у них весьма приличный. Для себя любимого я восстановил легендарный усилитель мощности РБ-5000 с блоком контроля РЦ-5000, имеющего эквалайзер и кучу частотных переключателей. Такой собрать в теперешних условиях было бы весьма проблематично. Но и для простейших усилителей нужны радиодетали, а с ними в СССР имелась серьезнейшая проблема, которую я хотел решить через Мишкиного отца. Других кандидатов в партнеры по бизнесу на горизонте не наблюдалось. Уже на следующий день я отпросился у матери в дом пионеров. «Зачем тебе?» – удивилась она. «Ты же авиамодельный вроде забросил, хочу в радиотехнический кружок записаться. Цветной телевизор нам соберу». Я пошутил, а мать не рассмеялась, а нахмурилась. Договорилась я с тетей Светой, что нам в кредит телевизор «Горизонт» выпишут. На целых 5 лет кредит. Из зарплаты по десятке в месяц всего будут отнимать. Она сказала это вроде радостно, но глаза ее были грустными. «Ничего, мам, я что-нибудь придумаю». Женщина округлила глаза, разулыбалась и, потрепав меня по густой шевелюре, так нежно сказала: «Ух ты мой выдумщик», что я чуть не заплакал от жалости к ней, припомнив, что еще вчера хотел повеситься прямо тут в комнате. Бррр, на меня напал знакомый мне азарт, когда я точно знал, как надо делать. Такой азарт напал на меня после 40 лет, когда мне вдруг открылась суть военного искусства и сокровенные тайны передвижения частей человеческого скелета. Тогда я за пару лет постиг то, что не мог постичь все предыдущие годы. Это было мое самое счастливое время, но оно продлилось всего 10 лет. Потом организм стал рассыпаться. Я сейчас воспрянул духом только потому, что понял, что судьба дает мне еще один шанс построить свое тело так, как я хотел в 40 лет. Тогда мне не хватило времени. Теперь времени у меня имелось в достатке. Если, конечно, раньше не утону или не сломаю что-нибудь так, что не смогу двигаться. С моим, как сказала мать, везением такой сюжет был вполне вероятен. Так что я поехал в дом пионеров, что находился на улице Ленинской на остановке Лазо. Я знал это место, хотя сам в той жизни его не посещал. Я увлекался самбо и ходил тренироваться в спорткомплекс «Динамо». Дошагав до трамвайной остановки «Сахалинская», я уселся на одиночное сиденье и выставил загипсованную ногу в проход, чтобы меня не подняли старички, старушки, да и просто взрослые да белые тетки, любительницы поорать на детей, не уступающих им место. Гипс меня упросила надеть мама. Я надел и примотал к гипсу кет, чтобы можно было наступать на ногу. Проезжая мимо следующей остановки, улица Новожилова, я увидел надпись «Самбо», написанную белой краской прямо на окнах первого этажа пятиэтажного дома. Рядом были двери, но и на них висела вывеска «Ателье Мод». «Странно», — подумал я, — «где же вход в клуб?» Еще я подумал, что не пойду записываться в «Динамо». Полукаров считался одним из лучших тренеров Приморского края, но, видимо, не судьба. Да и встречаться со своим двойником, уже занимающимся целый год в секции, мне не хотелось. Мне вообще не хотелось встречаться с самим собой. Не представляю, как себя вести и что я почувствую во время нашей встречи. Мне сейчас вообще никакой тренер не нужен был. Зная как, можно было и самому спокойно тренировать свое тело. Были бы достойные партнеры и соперники. Приняв решение записаться сегодня же в ближайшую к дому секцию самбо, я благостно подставил лицо взошедшему из-за сопки солнцу. «Можно помедитировать», — подумал я и принялся тихонько дышать, прокачивая свой нижний дантянь. Как уже говорилось, я не был продвинутым мастером внутренних стилей боевых искусств, управляющим потоками внутренней энергии. Честно говоря, я в нее не верил. Однако предлагаемые техники помогали мне сосредоточиться, сконцентрироваться, и не только на спортивных результатах. Дзин помогал творить, только высокая концентрация позволяла вести руку в нужном направлении и нажимать на кисть с нужным усилием. Вы не представляете, какое это блаженство, слиться воедино с кистью, водой, краской, листом бумаги и окружающей природой, передавая своими движениями движение ветра и колебания травы и листвы. Вы не представляете, какое это счастье. Главное в постижении дзин – это не уснуть во время медитации, вспомнил я вовремя, уже проваливаясь в бездну сна, и открыл глаза. Проезжали остановку «Спортивная». На ней функционировал стадион КТОВ, то есть Краснознаменного Тихоокеанского флота. Тут Женька зимой катался на коньках, но лед тут очень часто был занят хоккеистами, поэтому мальчишки предпочитали стадион «Авангард», на котором, кстати, летом проходили соревнования по спидвею. Мотокроссом я в той жизни не занимался. Прохладен был к мото- и автотехнике. Может сейчас заняться, подумал я, но тут же отбросил глупую идею. И что оно тебе даст? Переломанные кости и убитую голову. Кстати, про голову. Записываться на бокс или нет? Голову было жалко, но драться научиться надо. И научиться быстро. А бокс – это самое оно. Несмотря на то, что я всю жизнь посвятил ногомашеству, Бокс мне нравился. Для техники рук, самое то, что надо. А сейчас ногами никто и не машет. Ноги к боксу прикручу я сам. Если массы сильно разные, то лучше тяжелого противника обезножить лоу-киками. Да и в принципе, встречаются жизненные ситуации, когда ноги остаются единственным оружием. Или голова, или локти. Решив записаться в секцию бокса, я подумал, что записываться придется все-таки в «Динамо». Я вздохнул и продолжил медитацию. Глава 4. В Доме пионеров меня записали в группу радиотехников без лишних разговоров. Причем тут же присутствовал руководитель, лениво поинтересовавшийся, для чего мне это надо. Хочу сам собрать приемник и передатчик и научиться работать на ключе. На ключе научиться работать, это не к нам, а к радистам, скривился руководитель. Мужчина лет 40 с залысиной вышел бас грустными глазами спаниеля и шмыгающим носом алкоголика. Вы не поняли. Я хочу сам собрать, а уже потом научиться работать на ключе. Это сложно, прогнусавил он. И я подумал, что, скорее всего, он просто простывший, а я уже записал его в пьяницы, алкоголики-тунеядцы. Ты знаешь, что такое колебательный контур? Колебательный контур – это электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор. Колебательный контур – простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания, при отсутствии в ней источника электрической энергии. Применяются в усилителях, радиоприемниках и радиопередатчиках. Тебе сколько лет, мальчик? С интересом посмотрел на меня руководитель кружка. 12. Физику, значит, еще не учил. У меня брат, студент, он задолбал меня своей физикой, двоечник. Хорошо, что на третий курс перешел. Теперь я сопромат изучаю. Мужчина посмотрел на меня с интересом и усмехнулся. Что же ты запомнил из физики? Касательно колебательного контура, немного. Могу математически описать его процессы. Напряжение на идеальной катушке индуктивности при изменении протекающего тока. Ток, протекающий через идеальный конденсатор, при изменении напряжения на нем. Что еще? Правила Кирхгофа. Кирхгофа, машинально поправил руководитель. Ты знаешь, как решать дифференциальные уравнения? Знаю, пожал плечами я. Могу написать. Напиши, заинтересованно глядя на меня, произнес мужчина. Как к вам можно обращаться? Игнатий Сергеевич. Можно ручку и бумагу, Игнатий Сергеевич. Мне выдали и то, и другое. Придвинув стул к столу, я на тетрадном листе нарисовал схему контура и ниже формулы. На все формулы мне хватило 5 минут. И ты понимаешь, что написал? Не особо. Ха. Выдохнул Игнатий Сергеевич. Я тоже. А что понимаешь? Объяснил, не вдаваясь в высокие сферы, что и как понимаю. Хотя без высших сфер все-таки не обошлось. Подзабыл я простые книжные объяснения. В олимпиадах не участвовал. В каких? Физических. Так физики нет в начальных классах. А с математикой у тебя как? Хорошо. Но я болел долго. В 4 классе тройка получилась. За лето подтянул. Занимался. Даже за 5 класс решал примеры. Интерие ясно. Какая школа? 65-я. Но она только открылась. Новая совсем. Первый год учиться в ней будем. До этого в 33-й учился. В 4-м З. З класс. Ничего, сколько вас было? 8 4-х классов? Ага. Хорошо. Приходи 2 сентября. Игнатий Сергеевич встал и почему-то на прощание пожал мне руку. Нормальный мужик, подумал я, не стал меня слишком терзать. Как и со спортом, мне нужно было легализовать свои знания и умения, доставшиеся от прежнего тела. Поступать ли в художественную школу, я еще не решил. Технику акварели можно попросить объяснить училку по рисованию. Чтобы потом говорить, это она меня научила. Должна была она хоть что-то знать про акварель. Все, решено. В художку не иду. Хватит мне одного урока рисования в неделю и внеурочных занятий с учительницей. Думаю, что и с теми руками, что есть у меня сейчас, должно что-нибудь толковое получиться, что заинтересует учительницу и заставит ее со мной заниматься дополнительно. Значит, сейчас записываюсь на бокс, потом самбо, кружок радио и плавание. Хотя бы раз в неделю. Плавание в «Спартаке», что рядом с «Динамо». Можно будет подгадать, ходить туда после бокса. Сейчас и запишусь. Доехав на трамвае до центра, быстрым шагом, решил, для тренировки дыхания, передвигаться спортивными шагами, дошел до стадиона «Динамо». Секция бокса и самбо для новичков находилась прямо в служебном корпусе стадиона. Для мастеров, в новом спорткомплексе «Динамо». Прошел вовнутрь и вдохнул привычный с детства запах пота, который из помещения спорткомплекса не выветривался никогда. «Тебе что, мальчик?» – спросил вахтер. Черт, забыл его имя. Лицо вспомнил, а имя нет. «Я на самбо», – сказал я и понял, что промазал. «Какое, нахрен самбо? Я на бокс хотел». Да ляпнул машинально. «На самбо, это по коридору налево. Записываться?» Я кивнул и прошел налево, а не направо. «Направо пойдешь, козленочком станешь», — вспомнилась мне присказка местных самбистов. Боксеры все время прыгали на скакалках. Тренировка самбистов только началась. Анатолий Александрович сидел за своим столом и что-то писал. Борцы самостоятельно разминались. Давно установленный разминочный комплекс изучался с первого дня занятия и не менялся десятилетиями. Я и сейчас спокойно мог провести разминку. Тренер оторвал взгляд от какого-то журнала и посмотрел на меня. «Тебе чего?» «Посмотреть пришел». Полукаров вскинул брови. «Ты не ошибся, малыш, цирк не тут, или ты на футбол?» Борцы стали хихикать. Отвлекаться от тренировки запрещалось категорически. Нарушение правил каралось физическими нагрузками, отжиманиями, прыжками или качанием пресса. Анатолий Александрович всегда подавлял своим авторитетом, подавил сейчас и меня. «Охренеть! Я записаться?» – пробормотал я, запинаясь. «Надо же, как в подсознание вбито подчинение тренеру», – подумал я. 8 лет у него тренировался, с 11 до 19. Стал чемпионом России по юношам и чемпионом Советского Союза по молодежи. Потом предал борьбу и ушел на карате. А Анатолий Александрович стал врагом мне и самому карате в моем лице. Рассчитывал он на меня. На Олимпиаду 80 мог поехать, если бы прошел отборочные схватки. А я что-то зазвездился и проиграл. Вот я и бросил борьбу. Поссорились мы с ним тогда. Да, Анатолий Александрович успокаивал, что как раз к следующей Олимпиаде я буду в полной силе, если 4 года буду пахать и снова выиграю союз. Но я перегорел. Да, записаться, удивился тренер. И что ты тут будешь делать? Нам же форточки закрывать придется, чтобы тебя с ковра не сдуло. Тут уж борцы не выдержали и заржали, как кони. Полукаров перевел взгляд с меня на ребят, бросил 30 отжиманий и снова повернулся ко мне. «Сколько тебе лет?» 12, буркнул я, пытаясь развернуться и уйти. «Уже уходишь?» «Так сразу, не боец, боец», буркнул я и добавил уже в дверях. «Я у вас тут любого завалю». «Чего-чего?» Возмутился тренер и приказал. «А ну как стой?» Я остановился. «За свои слова отвечаешь?» «Отвечаю». С вызовом бросил я. «Ну, тогда снимай обувь и иди, разминайся». Одетые на мне треники с белой полоской на боку вполне себе годились для тренировки. Я скривился, разулся и, не снимая футболки, влился в пробегающий мимо строй. «Зовут-то тебя как? Имя? Фамилия?» «Евгений Дрихлов», — выкрикнул я и вызвал гомерический хохот борцов. Полукаров тоже не сдержался от улыбки, хотя и сдерживал ее, как мог, а потому наказанием нас всех не покарал. Разминку, как ни странно, я выдержал, но вымотался напрочь и дышал, как загнанная лошадь. На мостиках я сдох окончательно и стал выполнять упражнения на растяжку из арсенала карате, которые самбисты не делали. Наклон к ноге, сидя с загибом другой ноги за спину, например, или растяжку на удар якотоби-гири 3, якотоби-гири, удар якогири в прыжке, якогири, удар в сторону ступней ноги. Полукаров с интересом наблюдал. «Так, сегодня отрабатываем переднюю подножку. А ты, Женя Дрихлов, возьми вот эту куртку и пояс. Знаешь, что такое передняя подножка?» «Знаю», — хмуро ответил я. «Откуда?» — удивился тренер. «Брат старший занимался самбо. У кого?» — заинтересовался Анатолий Александрович. «Не в этом городе». «А-а, ну ладно». «Оделся, Петров, возьми его и падение с ним поотрабатывай». «Ну, Анатолий Александрович, почему я-то?» — смеялся громче всех, — спокойно объяснил тренер. «Покажи ему, как падать». Сашка Петров, которого я знал и в той жизни, показал мне, как правильно падать на спину. Я повторил. С 10-го раза получилось не сотрясать голову и не отбивать легкие. «Теперь с кувырком», — крикнул Полукаров. Показали с кувырком. Сначала Петров, потом я. «Нормально», — сказал тренер, подходя ко мне. «Как-то лихо у тебя получается, Дрихлов. Занимался, что ли?» «Талантливый», — буркнул я. «Ха-ха, молодец, талантливый, молодец. Саша, покажи ему переднюю подножку на 3 счета и страхуй его хорошо». Петров взял косой захват. Правой рукой за мой правый отворот, а левой рукой за правый рукав куртки. «Раз», — сказал он и подвернул свой зад под меня. «Два», — сказал он и скользнул своей правой ногой в сторону и чуть назад, перекрывая мой правую ногу.